Глава 13. Осталось 0 единиц магии. Стоит ли отвезти детей обратно на третий этаж? Или запереться с ними в библиотеке? Ее отец сдаст в самую последнюю очередь, да и укреплена она лучше остальных частей дома. Иван с кузенами давно ушли, а оставшиеся дед с отцом тем временем вооружились болтометами, огнеметами и артефактами. На нас, забившихся под стол, никто не обращал внимания. Мы устроили относительно уютное гнездышко из одеял, а я захотела рассказать детям добрую сказку, но на ум упорно лезли какие-то ужасы. Про красную шапочку, когда героиня ослушалась маму, пошла к бабушке через болото, где ее сначала заболтала, а потом сожрала нечисть. Там, правда, охотники вовремя подоспели. Успели вспороть брюхо ржавеннику, в котором девочка уместилась целиком. Однако финал не сильно добрый. Красная шапочка осталась без пальчиков, которые разъела слизью. Не самая подходящая история в текущих обстоятельствах. А сказка о Гене и Грете, заблудившихся на болоте и нашедших домик ягодной ведьмы-изгнанницы, ничем не лучше. В первый раз они смогли выйти из топи, потому что нашли куст снежноягодника и кидали на тропинку его белые плоды, которыми отмечали дорогу. А вот когда они пошли на болото второй раз, маленькая Грета проголодалась и съела ядовитые ягоды вместо того, чтобы кидать их на тропинку. Так дети изгинули в трясинах. Брат пытался ее спасти, но не сумел. Понятно, что сказки назидательные, должны учить детей держаться подальше от болот, сразу убегать от нечисти, не есть белые сочные ягоды и всегда, всегда помечать путь, которым идешь. Но сейчас хотелось чего-то светлого и легкого, чего-то обнадеживающего, и я с изумлением и толикой неверия осознала, что не знаю ни одной по-настоящему светлой и доброй детской сказки. «А расскажи про подводного царя!» — попросила Астра, и я невольно вздрогнула всем телом, вспоминая предшествующее пробуждению странное видение. Когда-то давно жил-был в Пресном море клан Водянских. Они строили плавучие дома и огромные баржи, на которых жили, удили рыбу, делали хлеб из водорослей, варили волшебную кашу из рагульника и выращивали золотой жемчуг. Был у них подводный царь, который сумел приручить дикого дельфира, и на его спине нырял так глубоко, как не умел больше никто. Все подводные богатства принадлежали ему, и он мог потоком воды поднять из глубин любое сокровище. Начала я рассказывать древнюю легенду. И однажды поднял он с морского дна целый сундук золота. Оно сияло так ярко, что злые ромалы разглядели его блеск даже сквозь морской туман. Под покровом ночи они сговорились с ракатицами и напали на плавучий город Водянских. 3 дня и 3 ночи бились отважные воины клана, но ромалов было так много, что в конце концов они одолели войско подводного царя. Но самого его убить не смогли. Он сумел забрать сундук и нырнул в такую глубину, куда не доставали ни стрелы, ни лучи света. Там, в вечном мраке, он охраняет свое сокровище и ждет шанса отомстить алчным пиратам. Дети заслушались, а Варя вдруг добавила: «Все не так было. Подводный царь был как раз из ромалов, и бился он с водянскими, а не наоборот. Я читала об этом в антологии легенд, составленной нашим прапрадедом. У водянских действительно был плавучий город, а ромалы его потопили». «А разве сами ромалы не от водянских пошли?» — нахмурилась Аврора. «Нет, ромалы иной вид, они не люди и не маги, вернее, не такие маги, как мы». Загорелась Варя. «Я читала, они единственные, кто смог приручить нежить, но при этом сами они люди, вернее, не совсем люди, но очень на нас похожи. И у них могут быть дети с магами, очень одаренные дети. А на нас они нападали, потому что импаты для них всего хуже». Глаза Вари загорелись азартным огнем, а я мысленно застонала. Не знала, что сестра успела увлечься опасной темой. Некоторые юноши и девушки склонны романтизировать жизнь и быт пиратов. Кое-кто даже сбегает к ним, хотя всем известно, что возврата из плавучих поселений нет. Кто с пиратами связался, тот сгинул навсегда. Побег к ним, как добровольный уход на болото. Говорят, в больших топях есть деревня дикарей-изгнанников. Да не одна, только никто оттуда не возвращался. Иной раз быстрая смерть куда милосерднее изгнания. Отец всегда говорил, что выжить на болотах без алтаря невозможно. Рано или поздно сожрет либо нечисть, либо хищник. Хотя опасность представляют не только они. Черви-паразиты, пиявки, ядовитые насекомые и рептилии. На болотах все живое хочет человека убить и сожрать, включая тех же самых дикарей. Пока мужчины сновали туда-сюда, я с трудом сдерживалась, чтобы не подойти к отцу. Хотела попросить прощения и узнать, могу ли я чем-то помочь. Щека до сих пор горела от пощечины, напоминая о том, как сильно я подвела клан. Поначалу я даже не почувствовала боли, а теперь лицо ныло все сильнее и сильнее. Но если уж быть объективной, то я заслужила куда более суровое наказание, к примеру, то самое изгнание. Но ведь не объяснишь, что я всего лишь пыталась спасти клан. Да и слушать сейчас меня никто не станет, не до того. Так мы и сидели, занимая время то разговорами о пиратах, то пересказами старых легенд, пока за стенами не раздался незнакомый, ржавым ножом скребущий по коже вой. Стены мелко завибрировали, и весь дом задрожал под натиском этого странного, идущего из-под воды звука. Ракатицы! Дети прижались ко мне теснее, и весь дом затих, словно по мановению палочки дирижера. Вой за стеной переливался из одной тональности в другую. То нарастал до трубного рева, то становился почти нежным, обволакивающим. Резонировал в теле, гипнотизировал, звал умирать, манил. Говорят, некоторые люди не выдерживают его и сами бросаются в ядовитую черную воду спустя несколько часов или дней, насколько хватит душевной стойкости. В остальном ракатицы не так уж опасны, из воды не высовываются, хотя иногда могут перевернуть лодку или подкинуть определенные водоросли, чтобы они намотались на винт. Но этот вой... В прихожей раздался негромкий бой часов, и я с удивлением насчитала 9 ударов. Уже утро. Иван пока не вернулся, и я прикрыла глаза, изо всех сил молясь про себя, чтобы у него все получилось. Где же он? Прошло уже столько времени. Пытается среди хаоса найти автолодку альтарских и уговорить их приехать к нам... Или не может отыскать Рублевского? Или уже получил отказ? Ведь инвестировать в Разумовских в текущих обстоятельствах дело крайне рискованное. Раздались торопливые шаги. Это мама искала нас. Она успела переодеться и заплести косу, а глаза воинственно сверкали. «Нечего здесь сидеть, отправляйтесь в детскую», — велела она. «Не хватало еще, чтобы вы простудились от сидения на полу. Ася, Роя, позаботьтесь о младших». Я пока займусь завтраком. Мы выбрались из насиженного гнезда с неким сожалением. Пригрелись и чувствовали себя в безопасности под эфемерной защитой массивного деревянного стола. Вой ракатец все нарастал, гулял по коридорам и лестничным пролетам, приглашая в черную воду. За дверью раздался звук ревущего мотора, затем глухие стуки и странный нечеловеческий визг. «Это ракатицы, распугиваемые Иваном?» И в этот момент дверь тряхнула. Массивные деревянные створки подпрыгнули вверх, срываясь с петель и высаживая косяк, а затем повалились внутрь прихожей. Мы инстинктивно отскочили подальше и пригнулись. В проеме появился зверь. Я узнала его мгновенно. «Берский». Я уже видела его звериную ипостась, а еще узнала свободную рубашку цвета бистра, что сейчас обтягивала неестественные очертания монструозного тела, И даже проклятые запонки никуда не делись. Мама закрыла собой младших и отступала прочь от раскуроченной двери, а из-за наших спин магией ударил отец. Волна животного, выгибающего дугой ужаса, прошлась по телу, и мы все рухнули на пол. Сестры завизжали, я скорчилась, инстинктивно закрыла голову руками и затряслась от невыносимого страха. Берский не сдвинулся с места, скрючился и прикрылся лапищей, боролся со страхом. За его спиной виднелась еще одна звериная фигура, такая же сгорбившаяся, но не отступающая. Раздались щелчки, и в оборотников полетели болты. В покрытую плотной шерстью шкуру воткнулась лишь парочка, от остальных Берский увернулся с нечеловеческой скоростью. Борис недовольно взревел, а потом резко втянул широкими ноздрями воздух, посмотрел прямо на меня, вскинул руку и выстрелил мне за спину. С этим хлопком оборвался и рассеялся дикий страх, вмявший нас в пол. Я обернулась и успела увидеть, как падает на паркет тело отца с торчащим изо лба болтом. Прижала к груди младших, но не столько в попытке спасти, сколько желая закрыть от бойни, что последовало дальше. Раздались хриплые крики деда. Выстрелы. Вспыхнула и развеялась магия, потянула паленым. Четыре массивных зверя вспороли и распотрошили благополучие дома за несколько мгновений. Остро запахло кровью. «Драгоценности, деньги, быстро!» прорычал Берский другим оборотникам. Сам повернулся к нам и снова посмотрел прямо мне в глаза. «Самки!» Слово далось ему с трудом. Звериная пасть не предназначена для разговоров. «Пожалуйста, умоляю, не нужно применять силу!» запричитала мама, поднимая руки вверх. «Мы не сопротивляемся! Мы пойдем с вами добровольно!» Я онемела от отчаяния, смотрела на Берского с ненавистью, а он подошел ближе и довольно принюхался ко мне и Авроре. Время тянулось бесконечно медленно, пока на верхних этажах гремели мебелью остальные оборотники. «Твари! Беспринципные твари! Увидели возможность поживиться и воспользовались ею!» Когда остальные спустились с награбленным, Берский подтолкнул меня в спину в направлении раскуроченной двери и слепящей ясного дня. «На выход!» На контрасте с темнотой дома солнечный утренний свет был преступно ярким. Берский шел сзади, подпихивая меня в спину, к их привязанной к причалу лодке, в которой дежурил пятый вооруженный оборотник. Зов ракатец стал громче, когда мы вышли на пирс. Артемка захныкал у меня на руках, и Берский положил ему тяжелую лапу на плечо. «Заткнись!» Я зажала рот братика ладонью и зашипела. «Тихо!» Но Артемка лишь разошелся в плаче, вырываясь из моих рук и крича все пронзительнее. Тогда Берский рванул его из моего объятия. Я вцепилась крепче и заорала. «Не надо!» Чужая лапа схватила меня за волосы и дернула назад, а Берский сдавил плечо так, что рука мгновенно онемела и разжалась. На оборотника кинулась лазурка и вцепилась в грубые бурые пальцы. Борис рывком отодрал ее от себя. Затем поднял заходящегося в крики Артемку за шиворот и сказал... «Кто орет в воду?» И замахнулся, чтобы швырнуть обоих с причала в черный яд канала. Мама кинулась на перерез, но ее перехватил другой оборотник. Раздался всплеск. Вода вскипела в том месте, куда плюхнулись братик и лазурка. Мелькнули белые руки ракатиц, мгновенно утянувшие добычу под воду. Лишь на поверхность ярким поплавком вынырнул синий ботиночек. Я закричала и тут же задохнулась. Горло сдавило лапище оборотника. «Не шуми!» Я закашлялась, захрипела. Перед глазами все поплыло. Брызнули слезы, а лицо налилось кровью. Пока я судорожно пыталась вздохнуть, меня грубо швырнули в лодку Берских, приложив головой о борт. Мама пыталась вырваться, и ее вырубили ударом в висок. Нас загрузили в лодку, как скот, а затем она с ревом тронулась прочь от разграбленного дома, в фасаде которого черной раной зияла подорванная дверь, а по причалу металась оставленная незабудка. Я прижала холодные пальцы к виску и огляделась. Вокруг проносились лодки, но никому не было до нас дела. Все спасали себя. «Иван!» — прошептала я. Берский наклонился ко мне и прорычал. «Труп!» А затем указал куда-то в сторону, на гладь канала. На поверхности болталось нечто синее, и я не сразу поняла, что это днище автолодки Разумовских. Посмотрела в ореховые глаза Берского и поклялась себе отомстить, прирезать во сне, отравить, задушить подушкой, сдохнуть самой, но отомстить. Борис смотрел на меня с интересом и вожделением. Его эмоции с трудом пробивались сквозь пелену боли и оглушения, но я чувствовала их во всей животной яркости и простоте. Поднялась на ноги, покачнулась, а когда он подхватил меня за локоть, резко толкнула его, надеясь уронить за борт, но он лишь хмыкнул. Такую махину было не сдвинуть. К борту жались задыхающиеся от ужаса младшие сестры, а мама без сознания лежала рядом. Варя скорчилась и прижимала к животу ее голову, глядя на меня дикими от ужаса глазами. Я подняла голову вверх, где тошнотворно-безмятежную лазурь неба рассекала стремительная черная молния. «Вроний!» — закричала я и тут же получила тычок в губы, рухнула на дно лодки и отползла поближе к сестрам. От боли лицо онемело, а из разбитой губы хлестала кровь, но я уже знала, что Вроний нас видел, и верила, что Саша придет на помощь. Автолодка набрала скорость и принялась закладывать виражи по узким каналам между домами, чтобы не попасть в лапы ракатиц. Но минут через 10 над нами начали кружить сверкающие воздушные лодки Белосокольских. «Помогите!» — отчаянно завизжала Аврора, и ее крик расколол небесную синеву. Три черные автолодки загнали нас в капкан. Одна вырулила на перерез, еще две преследовали сзади. Чтобы не столкнуться с Врановскими, Берским пришлось свернуть в широкий центральный канал. Они принялись отстреливаться, но по ним молотили с разных сторон. Дома стояли с задраенными наглухо окнами и дверями. Никто и не подумал выйти на помощь, а может, все уже сбежали. Пару раз болты всаживались в борта, рикошетом отскакивали от них или свистели у нас над головами. Оборотник у штурвала закладывал виражи, пытаясь уйти от погони, и нас швыряло и било о борта и дно. Астра тихо взвизгивала, а Варя вцепилась в маму и пыталась защитить ее от ударов. Раздались глухие хлопки, и в лодку влетел здоровенный зонтичный гарпун — прошел прямо сквозь бедро Берского и ткнулся в правый борт, но пробить не смог. С лязгом раскрылся, дернулся назад и впился металлическими лепестками в левый борт, заодно намертво пришпилив к нему Берского. Оборотник утробно зарычал, лодку тряхнуло. Теперь ей не давал маневрировать более массивный черный катер Врановских, что тянул ее назад. «Если вы отдадите пленниц, мы отпустим вас живыми!» Раздался зычный голос Саши. Вот только оборотники не хотели терять добычу или же просто не могли мыслить рационально. Берский перегнулся через борт и попытался перерезать канат, на котором держался гарпун. В этот момент наша лодка заложила вираж влево, нас смело в ту же сторону, крен стал слишком большим, и ледяная черная вода канала плеснула внутрь. Мы полетели в темную воду, как крышкой накрытой перевернувшейся лодкой. Обожгло холодом. Я успела набрать побольше воздуха в грудь и нырнула. Под лодкой отчаянно бился пришпиленный к ней Берский, и я лишь успела отметить, что у него не получится выбраться. Четверо остальных оборотников попытались выгрести на поверхность, но в одного уже вцепилась белая ракатица и выпустила в воду ядовитые чернила. Ее неожиданно красивые руки с перепончатыми пальцами и длинными черными ногтями обвили могучее тело, а белое женоподобное лицо оскалилось в плотоядной улыбке, обнажая два ряда острейших зубов. Оборотник забился в попытке скинуть с себя ракатицу, но к ней уже присоединилась другая, и они жадно вгрызлись ему в шею и пах. Я подхватила за руку Астру и потянула выше, на поверхность, пока две другие ракатицы облепили Бориса. Их манила кровь, от которой вода сначала окрасилась в красный, но быстро почернела от яда. Я подтолкнула сестренку вверх, к голубому свету, навстречу бьющим сквозь толщу воды лучам. В этот момент икру пронзила болью, и меня с неудержимой силой потянуло вниз. Изо рта вырвался воздух и серебристыми жемчужинами поплыл вверх. Рядом будто вскипела вода, и среди белой пены пузырьков я узнала Сашу. Он выстрелил в ракатицу, что тащила меня вниз, и попал, а затем его тени ринулись в стороны и распугали остальных. Саша вцепился в мою руку и потянул вверх с неимоверной силой. Меня пронзило его диким желанием защитить и спасти, настолько могучим, что с трудом в него верилось. Нас выдернуло на поверхность, а потом в лодку. Оказалось, Сашу страховали родичи, и это они вытянули нас за веревку. Следом из воды вырвали Костю. Он держал Варю, повисшую на его руках без сознания. И все. Я с ужасом посмотрела на багряно-черную воду. Вой ракатец ушел глубже, словно затаился в пучине. «Мама! Роя! Астра!» Я схватилась за борт и перевалилась грудью через него в попытке рассмотреть хоть что-то в чернильной ядовитой воде. «Одна мелкая здесь! Антидот! Срочно!» скомандовал Саша, оттаскивая меня подальше от воды. Марана влила мне в рот пахучее зелье, пока Костя пытался откачать Варю. Астру уже завернули в одеяло, и она тряслась, забившись в угол. Сверху раздался свист и возглас. «Ромалы!» Белосокольские стремительными птицами рванули в сторону, и снова раздались хлопки, на этот раз гораздо мощнее. Из-за угла вывернула целая армада на скоростных катерах. По нам открыли огонь, и Саша заслонил меня собой, а затем выпустил тени. Никогда не видела ничего настолько прекрасного и ужасающего одновременно. Он словно стал вратами в чистую мглу. Она вырывалась из него, голодная и пожирающая все на своем пути. Тени устремились к ромалам, и среди них началась паника. Катера разворачивались в попытке уйти от клубящейся мглы, а если она их накрывала, то они теряли управление, врезались в дома и причалы. Вой ракатец перешел в разрывающие барабанные перепонки визг. Мимо проскользнул закрытый катер странного вида, и с него полетели снаряды. Один в полете сшиб Вроний, но два других со звоном упали на палубу. И я узнала те самые серые банки со взрывной смесью. Ринулась, чтобы выкинуть за борт, но не успела. Банка взорвалась, заливая огнем всю лодку. Нас отшвырнуло в воду, и последнее, что я увидела, — лицо Саши, его руку, протянутую ко мне сквозь толщу воды, и почувствовала ярчайшее желание спасти меня и что-то еще, что я не успела распознать. Ноги обожгло болью, и меня стремительно потянуло вниз, в сердце черной глубины, бьющееся воем ракатиц.